Неужели это действительно возможно? Он все еще находился в каком-то оцепенении, когда вдруг почувствовал, что рука Цунади легла ему на плечо. «Джонин Санада, это особое задание для тебя, и я верю, что ты не разочаруешь Канаху». Вместе с этими словами судьба его была предрешена. У него больше не было причин возражать против этого требования, и ему оставалось принять Тимари в качестве своего ученика. В любом случае, Тимари была красивой и талантливой ученицей, и Санада мог сказать, что хулиганка Тимари была той, кто очаровал его больше всех среди персонажей Наруто. Он думал, что все уже закончилось и был готов вернуться, когда система вдруг выдала новое задание. «Динг, выдано новое задание. Заставить Тимари от всего сердца признать вас своим учителем. Награда. Билет Игача 10Х. ХММ, что это?» Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 80. Мистер Орешек. Смирившись с тем, что Тимари станет его новой ученицей, Санада вышел из кабинета Хокаге. Однако, вместо того, чтобы направиться домой, он собирался встретиться с Какаши и другими в своем ресторане. Каидихара пообещал, что угостит их хорошей едой в Изакаянобу за то, что они присматривали за его учениками, и теперь он собирался выполнить свое обещание. По пути Санада увидел нечто, что привлекло его внимание. Сакура, которая тоже шла к ресторану, наткнулась на двух странных людей. Один из них был одноруким, а у другого – желтые волосы и голубые глаза, как у Наруто. «ХММ, значит, они уже здесь?» «Да», – Джонин с интересом наблюдал за происходящим. Перед ним были Боруто, будущий сын Наруто, и Учиха Саске, тоже из будущего. В каноне они попали в прошлое, чтобы найти Урашики, который собирался забрать Кьюби у Наруто. Мальчик собирался спросить Сакуру, где Наруто, но его остановил Саске. Учиха как раз собирался напомнить, чтобы тот не слишком вмешивался в временную линию. Но вдруг из ниоткуда раздался голос. «Ю, это твои знакомые, Сакура?» Джонин поприветствовал ученицу. «А, Санада-сенси». Внезапное появление Каидихары сильно напугало всех троих. Но что интереснее, так это реакция Саске, когда он увидел сенсея. Это было лишь мимолетное мгновение, но в это мгновение Санада смог увидеть в глазах Учихи следы замешательства, будто он не узнавал человека, стоящего пред ним. «Вот значит как, интересно». Джонин улыбнулся, ведь он уже достиг своей цели. «Да, простое приветствие сейчас было для того, чтобы проверить, из одной ли они временной линии, основываясь на реакции, он мог сделать вывод, что этот Саске был из мира, где Санады не существовало или, можно сказать, из канона. Если так, тогда не должно быть никаких проблем в общении с ними. В любом случае, с тех пор, как я попал в это место, все было полностью перепутано», – тихо подумал Каидихара, приближаясь к Сакуре и остальным двоим. Саске в это время очень настороженно смотрел на Санаду. Из ниоткуда появился человек, личность которого он не знал. Может, Учиха и не был в деревне слишком долго, но это не значит, что он не узнает большинство джонинов в Канахе. Особенно после того, как увидел реакцию Сакуры. То, что она назвала другого человека сенсеем, означало, что отношения между ними должны быть довольно близкими, но Саске вообще ничего не помнил о нем, этот человек не должен был существовать. Молча, Учиха достал свое орудие и был готов нанести удар в любой момент, но всего одна фраза Санады, и он тут же отменяет свое намерение. «ХМ, голубые глаза и желтые волосы, ты родственник Наруто?» «Нет, ты такой милый маленький орешек». Эти слова действительно раскопали одно из самых больших темных прошлых Саске. Учиха все еще изо всех сил пытался вычислить личность Санады, когда он вдруг предложил что-то им двоим. «Ну, раз уж это твои знакомые, может, пригласим их на нашу вечеринку? Разве не говорят, что чем больше, тем веселее?» Предложение Санады было настолько неожиданным, что вызвало у Саске еще большие подозрения. Однако, что еще он может сделать? Инициатива уже перешла к другой стороне, и он мог только следить за Санадой, чтобы понять, что он задумал. Говорят, чтобы увидеть правду, нужно войти в логово льва, и именно это Учиха собирался сделать прямо сейчас. Они отказались от предложения и последовали за Джонином в Изакаянобу. «Изакаянобу, Ю, Санада, ты опоздал», — Какаши поприветствовал. «Сегодня был день празднования, и для этого Хатаки пригласил большинство своих коллег-джонинов. Поначалу Каидихара должен был пригласить только Какаши с Куринай, но поскольку он хотел отомстить Санаде за то, что тот украл у него Саске, Хатаки решил поступить, как мудак и пригласить всех. Ну, Санада потеряет побольше ее и не более того. В ресторане сейчас находились Асума, Какаши, Куринай, Гай, Эбису и члены их команды, а у Хибачи и Ами не было другого выбора, кроме как сделать все возможное, чтобы удовлетворить аппетит группы. Что они могли сделать? Еда в Изака и Анобу была просто слишком хороша, и некоторые из присутствующих, которые только впервые посетили ресторан, определенно попросили бы добавки. Санада ответил всем присутствующим, прежде чем занять место в углу с Саске и Барута. Учиха все еще подозревал Санаду, но, видя, как остальные общаются с ним, он догадывался, что у него нет никаких плохих намерений по отношению к ним. Когда все трое заняли свои места, Каидихара начал говорить: «Ну, мистер Орешек, у тебя, очевидно, много вопросов, верно? Я постараюсь ответить на них, так почему бы не задать их мне сейчас?» Глава 81. Вечеринка джонинов. Взрослый Саски нахмурился, услышав эти слова. Этот парень, какова его истинная сущность? На данный момент Учиха уже не верил, что Санада был обычным джонином. На самом деле, он скорее поверил бы, что Каидихара был бы кем-то вроде него, человеком, который прошел сквозь пространство и время в прошлое. Взрослый Саски уже собирался открыть рот, но внезапно в разговор вмешались два знакомых голоса. «Санада-сенси, это правда, что вы тоже тренировали Наруто?» «Хе-хе, не будь таким ослом, Саски. Меня тоже тренировал Санада-сенси, и с моим новым сжатым Расинганом, думаю, я смогу победить тебя. Хах, я считаю, что Хинаками Кагура лучше. Кто бы это мог быть, если не маленькие Саски с Наруто?» Благодаря появлению Санады, Учиха был намного ярче, чем в оригинальном сюжете, и его отношения соперничества с Узумаки были довольно здоровыми. Он все еще был одержим жаждой мести, но это не означало, что он будет игнорировать все, что происходит на его стороне. Взрослый Саски увидел это, и его глаза расширились в недоумении. Он не помнил такой сцены в своем детстве, а чтобы его детская версия называла этого человека Санада-сенсеем, он был уверен, что даже не знает этого парня. От всей этой путаницы во временной линии у него закружилась голова, и теперь он был еще больше уверен в своей догадке, что этот джонин тоже путешественник во времени. Санада видел, что взрослый Саски был в замешательстве, и просто улыбнулся. Он не боялся, что его личность будет раскрыта. В конце концов, они оба были из разных временных линий, и между ними не должно быть никаких пересечений. Тем не менее, никто из них не собирался полностью раскрывать друг другу свою личность. Иногда некоторые вещи лучше держать в себе и не говорить о них открыто. После этого вечеринка затянулась до вечера. Учеников отправили домой пораньше, но джонины решили, что будут веселиться до тех пор, пока все не останутся довольны. И, конечно же, и взрослые Саски. Жизнь Учихи из будущего была слишком жалкая, и Санада хотел, чтобы он тоже немного порадовался жизни. Ну что ж, теперь нам нужны номер один и номер три, чтобы сыграть в паки. Теперь очередь Дабесуки-сана. Господин Дабесуки один, идите и выиграйте этого Какаши. Санада достал паки-палочки и передал их Какаши Саске. Будучи немного пьяным, Санада непроизвольно сказал, что хочет сыграть в «Кто же король?» со всеми присутствующими, и вот они здесь. Дабесуки, который было ничем иным, как псевдонимом, созданным Санадой для взрослого Саске, сейчас очень жалел, что не отказался от этого предложения раньше. Он в отчаянии посмотрел на палочки паки и, непрерывно бормоча, что он все еще натурал, начал играть с Какаши в эту игру. Игра закончилась тем, что Учиха первым сломал палочку, за что был наказан несколькими шлепками от Каидихары. «Саске, ик, я лучше снова сражусь с Урашики, чем пройду через этот ад». Тем не менее, это был еще не конец. Ночь была еще ранняя, и игра была далека от завершения. На этот раз была очередь Гая. «Ха-ха-ха-ха, Какаши, я выиграю тебя в этой игре с палочками». По какой-то причине Хатаке сегодня не везло. Его взгляд скользнул в сторону Санады, спрашивая, не жульничает ли он, но Каидихара просто отмахнулся от него со смехом. «Ха-ха-ха-ха, кто сказал, что это жульничество? Это часть игры, Какаши, не будь обиженным неудачником», сказал Санада, похлопав его по плечу. «Подождите, это звучит знакомо?» «Да, Каидихара был очень обиженным неудачником. Он все еще помнил, как Какаши поступил с ним во время игры в покер и решил отомстить сегодня. Используя дыхание полной концентрации, чтобы выиграть в «Кто же король», Йоричи Цугику неопределенно заплакал бы, увидев эту сцену. «Я хочу, чтобы ты чувствовал боль, думал о боли, принимал боль и познал боль. Игра продолжалась, и в отличие от Саски, Гай был очень амбициозен, чтобы победить. С некоторой провокацией со стороны Санады, он набросился на Какаши и почти поцеловал его, но лишь немного не дотянулся до маски. Каидихара начал петь титанические песни, поскольку магазин теперь официально отплыл. «Каждую ночь во сне я вижу тебя. Эх, что ты поешь, Санада? Почему это звучит так романтично?» — сказала Куринай, подходя ближе. Теперь настало время почувствовать боль для Асумы. Он смотрел, как Санада крадет его любимую девушку у него на глазах, и ему хотелось плакать. Если бы он знал, что все будет именно так, то лучше бы вообще не приходил. В пьяном состоянии Асума, который чувствовал себя одиноким, пытался пережить свое одиночество. Он попытался обнять взрослого Саски, но тут, да без суки. В конце концов, хаотичная вечеринка закончилась, и только Санада и Куринай счастливо вышли из Изакаянобу. У Учихи закончилась чакра, Какаши и Гай все еще были под впечатлением от поцелуя, а Асума рыдал в углу ресторана, его тошнило, и он говорил, что вернет Куринай. Один, Дабе, придурок, двоечник, так Саски обычно называет Наруто. Глава 82, план Санады. Позже той ночью, после нескольких часов игры и алкоголя, все в конце концов разошлись по домам. В ресторане остался полный беспорядок, но Санада просто оставил это на Амис Хибачи. Веселье закончилось, и настало время для серьезных разговоров. Саски остался у Каидихары, так как ему негде было остаться. Два взрослых человека делят одну спальню, обсуждая серьезные вещи. «Подождите, это прозвучало немного неправильно, ну, неважно, давайте оставим это дело Саски и Наруто». Они сидели друг напротив друга за обеденным столом. «Итак, что ты планируешь делать?» «Я не знаю, но наша цель на этот раз – защитить Наруто от Урашики». «ХММ, против Урашики, ага. Основываясь на нашей силе, было немного трудно справиться с ним. Да, на самом деле, я не знаю, что делать». Атмосфера стала тихой, пока они говорили эти удручающие вещи. Это была правда, нынешний Санада намного превосходил Урашики по силе, а Саски был настолько урезан, что истощал свою чакру, просто используя одно дзюцу. Конечно, как большой поклонник Наруто, Каидихара знал, что позже они смогут убить Урашики с помощью Барута. Но он не мог сказать Саске, что у Барута полная задница сюжетных вещей для защиты, верно? В конце концов, эти двое смогли только нацарапать идею о том, чтобы попытаться найти контрмеру против Урашики. Санада посмотрел на Саске из будущего, и в его голове внезапно всплыла мысль. «Кстати, раз уж ты здесь, почему бы не познакомиться с твоим братом?» Учиха был удивлен этой неожиданной фразой. Не то чтобы у него не было никаких мыслей о встрече с Итачи, но, господи, не надо много думать. «Ты ведь знаешь, что мое появление здесь нарушило временную линию. Это нормально, встретиться с ним. В конце концов, я тут все испортил. Ха-ха-ха-ха». Санада рассмеялся, но это только заставило его выглядеть гораздо менее надежным. Если бы он мог, он действительно хотел позволить взрослому Саске встретиться с Итачи. В конце концов, это была самая большая мечта каждого фаната Наруто. «Но у меня к тебе просьба. Ты ведь не откажешься оказать мне услугу?» На следующий день, как и в оригинальном сюжете, появление Учихи достигло и слуха Цунади, и Санада был вызван ею, чтобы все объяснить. «Вот, в общем-то и все. Эти двое не представляют угрозы для Конохи, и если вы хотите, чтобы за ними следили, вы можете поручить это мне», — сказал Джонин с очень обнадеживающим лицом. Видя Санаду в таком состоянии, Цунади могла только вздыхать. «Кто вообще заставил ее так доверять ему? Раз ты так говоришь, тогда я передаю ответственность в твои руки. Но я надеюсь, что ты не разочаруешь меня». «Да, конечно, три». Затем Санада, улыбаясь, вышел из здания, на что Хокаге лишь беспомощно покачала головой. Он только вышел, как увидел Саске, который ждал его. Что она сказала? «Ха-ха, все под контролем. Что я сказал? Я самый доверенный человек в этой деревне». Учиха просто проигнорировал эти слова, когда они вдвоем вошли на тренировочную площадку команды 6. Только сегодня Санада специально попросил собраться здесь большинство своих учеников, кроме Хибачи и Ами, которые сейчас убирались в ресторане. На площадке их ждали Сакура, Саске, Наруто, Барута и Карин. А Какаши, скажем так, все еще был травмирован вчерашним событием и до сих пор не мог встать с кровати. Это был очень роскошный состав. Среди присутствующих здесь, трое из были членами команды 7, которая была основным актерским составом, как в Наруто, так и Наруто Шиппудин, а также Боруто и, наконец, Карин, одна из немногих последних потомков великой деревни Узумаки. Санада улыбнулся, наблюдая за этим. Его причина позвать их сюда сегодня была действительно в том, чтобы дать им специальную подготовку. Он позвал Сакуру, Саске и Карин вместе с ним, оставив маленького Наруто с Боруто и Саске из будущего. Именно во время ночной беседы со взрослым Учихой Санада решил оставить Наруто с ним. Из-за вмешательства Санады, Наруто сейчас потерял большую часть значительного опыта, который должен был произойти в его жизни. От битвы с Гаарой, арки по возвращению Саске или, может быть, даже смерти Джирайи в будущем. Все то, что помогло Наруто стать взрослым, могло быть потеряно из-за Санады, и даже если Каидихара был с земли, он не был уверен, что сможет направить Наруто к тому Наруто, которого мы все знаем. И поэтому Джонин решил, что Саске будет подходящим человеком, чтобы направить его. Кто-то сказал, что твой соперник – это тот, кто знает тебя больше всех, и для Наруто это определенно он. Учиха в данный момент был идеальным учителем для него. Он знал, как тот будет сражаться в будущем, обладал огромным арсеналом ниндзюцу и мудростью, которая может привести мальчика на более светлый путь. Глава 83. Разговор глубокой ночью. День. Поздравляем, вы получили еще одного ученика с S-рангом или более высоким потенциалом. Награда. Карты Гача X5. В глазах Санады появилось уведомление. Только что он окончательно уладил вопрос с Цунади по поводу обстоятельств, и Карин, наконец, была принята в ряды Конохи. Награда, которую следовало получить уже давно, наконец, пришла, и глаза Каидихары не могли не быть полны предвкушения. Тем не менее, он сдержал желание немедленно открыть карточки. Было уже за полдень, и ему еще предстояли тренировки с Карин, Сакурой и Саске. Как обычно, Санада начал создавать клонов, чтобы поочередно обучать учеников. Учиха тренировался в фехтовании, Харуна – в медицинском ниндзюцу, а Карин – в печати Хузумаки, которые он только что получил от Цунади. Что касается печатей, Каидихара тоже был новичком в этом деле, поэтому он мог только подсказывать девочке, пока она изо всех сил пыталась научиться навыку по свитку. Санада наблюдал за энергичными тренировками своих учеников и одобрительно кивал. У Саске и Сакуры теперь были довольно хорошие основы, и им нужно было лишь немного отшлифовать их, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. На самом деле у Санады был план оставить Харуна с Цунади, а Учиху с Какаши. Что бы он ни сделал, его знания в медицинских техниках все равно были намного ниже, чем у Цунади, и было бы разумнее просто попросить ее обучить Сакуру. Что касается Саске, то ему требовалось больше боевого опыта. Если он сможет довести свое Хинокамикагура до максимального уровня, то не будет ничего странного, если он сможет легко войти в стадию уровня Каге. Тот факт, что Сакура была его ученицей, никогда не изменится, и ее обучение у Цунади пойдет ей только на пользу. Санада перевел взгляд с Сакуры и Саске, которые продолжали прогрессировать под его руководством, и направился к месту, где тренировались Боруто с Наруто. «Какого черта, Боруто, что ты делаешь? Он там, хватит сучиться. Ты тот, кто тянет нас вниз в этой битве. Эти двое сейчас сражались с Саске, но, судя по всему, дела шли не очень хорошо. Личности Наруто и Боруто были слишком похожи, и они постоянно конфликтовали друг с другом. Бам! Они ударились друг о друга, и Учиха легко уклонился от их удара. В это время Саске понял, что так дело не пойдет. Он посмотрел на Санаду, как бы спрашивая, стоит ли ему продолжать это по-настоящему, но тот ответил лишь небольшой улыбкой и выражением «ты сможешь». Позже той же ночью, Саске с усталым выражением лица вернулся в дом Санады. Всего несколько дней с Каидихарой, а он уже начал скучать по своей жизни в будущем. Он только вошел в спальню, как тут же рухнул на мини-кровать, которую Джонин приготовил для него. Плюх! Увидев Саске в таком состоянии, Санада изо всех сил пытался сдержать смех, но столкнулся с дискомфортом Учихи. «Что, ты никогда не учил двух Наруто, верно? Я скажу тебе прямо сейчас, я бы предпочел столкнуться с Кагуей и Мамашики одновременно». Фхахаха. В это время Санада уже не мог сдерживать смех. Ему и в голову не приходило, что Саске сравнит двух мальчиков с двумя Ацуцуки. Тем не менее, глядя на ситуацию с точки зрения Учихи, Санада мог понять, почему тот предпочел бы столкнуться с двумя Ацуцуки. По крайней мере, он мог просто пойти на все, чтобы победить их, и не сдерживать себя. Санаде потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. «Прости, извини, просто это слишком смешно. ХМФ. Несмотря на то, что Саске вырос, его цундерский характер ничуть не изменился. Санада уже собирался продолжить дразнить Саске, но тот внезапно сменил тему, что заставило Санаду немного удивиться. «Здесь он все еще жив, не так ли?» Атмосфера сразу стала напряженной. В тот момент, когда Учиха сказал он, Джонин сразу понял, кого он имел в виду. Виновник резни в клане Учиха и единственный, кого Саске не мог простить до сих пор, Данза Шимура. Санада немного занервничал, подумав, что он хочет отомстить еще раз, но следующие слова быстро немного успокоили его. «Не думай слишком много. Сейчас у меня нет намерения мстить. Во время моего пути к искуплению я понял, что месть бесполезна. В тот момент мне стало легче, но потом я понял, что это лишь на мгновение». Санада замолчал. Чтобы Саске мог сказать такое, через что он прошел во время своего путешествия? Мститель, который больше не будет мстить. Такой рост характера мог заставить даже Санаду восхищаться. «Скорее, мне больше интересно узнать о тебе. Ты какова твоя цель в этом мире, ХМ?» «Я...» Санада был немного удивлен, когда Учиха спросил об этом. Он немного поразмышлял, прежде чем ответить. «Разве это не очевидно? Я просто хочу стать самым сильным, убить всех Ацуцуки и защитить. Перестань врать самому себе. Ты знаешь, что в глубине души на самом деле не этого хочешь. Что ты имеешь в виду?» Глава 84. Встреча между братьями. На следующий день тренировки не было. Это здорово, но генинам нужна была и личная жизнь. Санада не хотел, чтобы они были сильными, но не имели навыков общения. Дабе Суки, стоявший перед ним, был хорошим примером. Саске из будущего. «Почему мне кажется, что меня кто-то обсуждает?» Кроме того, Каядихара все еще хотел переварить вчерашний разговор с Учихой. Что он имел в виду, говоря, что я не хочу этого? Очевидно, это была моя мечта. Я хочу быть сильным, учить своих учеников, защищать всех, кого я люблю, и что? Что дальше? В этом мире, где человеческие жизни ничего не стоят, что будет делать Санада после того, как станет сильнейшим? Что бы он делал после окончания сюжета в аниме? Подобные мысли впервые пришли ему в голову. Раньше он просто хотел стать сильнее всех и не задумывался о том, какой жизни он хочет в итоге. Санада все еще был погружен в свои мысли, как вдруг сзади появился Какаши. «Ю, Санада, почему ты тут один стоишь?» «А, что значит один?» «Я здесь с Дабе». Джонин был немного ошеломлен словами Какаши, но быстро пришел в себя. Учихи, который стоял с ним раньше, уже давно нет. Саске, оставив его позади, Дабе Суки пошел в направлении, указанном ему Каядихарой. Поскольку третий сейчас находился в коме, единственным способом передать Итачи секретную информацию был Санада. Саске подождал некоторое время и вскоре увидел знакомую фигуру, приближающуюся к месту тайной встречи. Это был довольно высокий мужчина со светлым цветом лица, с черными глазами, под которыми располагались длинные, ярко выраженные слезные впадины. Черные волосы были стянуты в низкий хвост, а лицо обрамляло выстриженная по центру челка, доходившая до подбородка. «Брат», внезапно все воспоминания, которые долгое время были спрятаны глубоко в сердце Саске, всплыли пред ним. С тех пор, когда он был маленьким, Итачи всегда заботился о нем. Резня, во время которой он убил всех, кроме него. «Прости, Саске, но это конец». Незаметно для Учихи, его глаза начали увлажняться. Слеза потекла по его щеке. Он никогда и не надеялся, что ему удастся еще раз встретиться с Итачи. Жизнь двух братьев сложилась очень трагично, и только после смерти Итачи Саске смог понять, как много он значил для него. Итачи подошел ближе и слегка нахмурился. Он достал кунай, приготовившись к засаде, но когда он увидел Саске, то почему-то почувствовал, что тот ему очень знаком. Он никогда не встречал этого человека раньше, но что-то в его сердце подсказывало, что он был кем-то значимым для него. Атмосфера стала очень тихой. Итачи по-прежнему наблюдал за взрослым Саске, а тот в свою очередь не знал, что сказать этому старшему брату. В конце концов, лед растаял. «Кто ты?» Вместе с этими словами тихая атмосфера стала напряженной. Для Конохи Итачи был готов убить человека, стоящего перед ним. Но почему-то что-то глубоко в его сердце подсказывало ему, что он не должен убивать его. Саске же сейчас находился в растерянности. Что он должен сказать? «Я твой младший брат из будущего». Итачи был бы просто сумасшедшим, если бы поверил в такое. В голове Саске пронеслись бесчисленные сценарии мысли, но в конце концов он выбрал именно этот. Он стиснул зубы и сказал: «Простите, я просто по ошибке попал в это место. Надеюсь, я не помешаю вашим делам». Как бы он ни хотел поговорить с Итачи, он просто не мог заставить себя. Все слова словно застревали в горле, и он не мог сказать то, что хотел. Саске уже прошел мимо и собирался уйти, как вдруг отступник что-то сказал: «Знаешь, ты очень сильно напомнил мне моего младшего брата. Сейчас мы в большой ссоре, но если бы я мог сказать, я просто хотел, чтобы он знал, что я его очень люблю. Хотя я не думаю, что это возможно. Я заставил его ненавидеть». «Ты ошибаешься». Внезапное вмешательство Саске испугало Итачи. Он понимал, что облажался. Но раз уж все так обернулось, то решил просто оставить все, как есть. «Я верю, что он тоже очень любил тебя. Судя по твоему тону, я понимаю, что между вами возникло большое недопонимание. Но все, что я хочу сказать, убежать – это не единственное решение. Возможно, ты хочешь искупить свою вину, сбежав, но тебе должно быть не все равно, что думает твой брат. Разве ты не знаешь, как он был убит горем, когда ты его бросил? Все мысли, которые были глубоко спрятаны внутри него, вырвались наружу, и только в этот момент Саске понял, что сказал слишком много. Он все еще был в легкой панике, пытаясь скрыть свой беспорядок. Но Итачи сказал что-то первым. «Спасибо, не знаю почему, но твои слова меня так успокоили, и это дало мне новые возможности на будущее. Просто это немного странно, но мне кажется, что ты очень похож на моего младшего брата». Глава 85. Совет от учителя учителю. Вернувшись, Санада бесцельно бродил по Конохе. Слова, сказанные вчера вечером, постоянно звучали в его голове, и что бы он ни делал, он никак не мог перестать думать об этом. До него дошло, что все, чего он добился до сих пор, было связано с системой, а также с сюжетом. Но делал ли он когда-нибудь то, чего действительно хотел? Все наставления, которые он давал своим ученикам, почти все они были навязаны системой. Именно в этот момент он начал сомневаться в себе и в своем авторитете, как учителя. Санада все еще бродил по Конохе, пытаясь что-то найти, когда случайно наткнулся на знакомое лицо. «Хей, Санада, не похоже на тебя». Он повернул голову и увидел старика с белыми волосами, стоявшего позади него. Это был никто иной, как Саннин Джирая, один из самых известных учителей в мире Наруто. Затем в голове Санады что-то промелькнуло. Если это Джирая, то, возможно, он сможет помочь решить его проблему. Джонин посмотрел на Джираю глазами, полными блеска, и это как-то заставило Саннина слегка вздрогнуть. Джирая сама, мы можем немного поговорить?» Когда Санада произнес эти слова, тот сразу понял, что с ним что-то не так. Джирая кивнул, следуя за Санадой в Изакаянобу, место, где эти двое могли нормально поговорить. После вчерашней вечеринки ресторан был закрыт весь день, поэтому, если не считать Ами и Хибачи, которые все еще убирали вчерашний беспорядок, место было пустым и очень подходящим для того, чтобы Санада мог обсудить свою проблему с Джирай. Они сели друг напротив друга, и Каидихара начал говорить: «Ну, Джирая сама, вы ведь учитель четвертого Хокаге, ха-мм-мм». «Что такое, Санада? Не нужно меня так расхваливать», — сказал Саннин и смущенно засмеялся. Для нынешнего Джирая Минато был его гордостью. «На самом деле, у меня есть проблема. Вы когда-нибудь сталкивались с тем, что сомневаетесь в себе, как в учителе? Потому что я не знаю, что делать с собой». Санада начал объяснять Джирае свои переживания, а тот внимательно слушал. Это был довольно редкий случай, когда отшельник не шутил с молодым поколением. Но поскольку он знал, как сильно Каидихара важен для Конохи, у него не было другого выбора, кроме как выслушать его, стоящего на жизненном перепуте. На самом деле, на земле для человека в возрасте Санды было обычным делом оказаться в подобном замешательстве. До своего переселения сюда он был обычным студентом университета. Все произошедшие до сих пор события заставили его быстро адаптироваться к миру ниндзя и вытеснили все эти переживания, которые обычно были у парней его возраста, глубоко в сердце. Теперь, когда у него появились силы, чтобы немного защитить себя, это чувство вновь появилось, и Санада нуждался в совете от кого-то гораздо более опытного, чем он. «Хаэм, довольно сложный вопрос, знаешь», — Джирая нахмурился, выслушав Каидихару. Подобные вопросы не были редкостью, но впервые он чувствовал себя настолько безнадежным. В мире ниндзя, где сила – это все, дилемма парня обычно заключалась только в том, как стать сильнее, и это был редкий случай, когда он сталкивался с подобным вопросом. Джирайя ненадолго замолчал. Он напряженно ломал голову, но в конце концов ему пришел в голову только один ответ. «Санада, ты никогда не думал о том, чтобы побродить по окрестностям?» Каидихара был немного озадачен. Почему Джирайя вдруг задал такой вопрос? Но прежде чем он успел что-то сказать, Джирайя поднял руку, показывая, что тот должен сначала выслушать его. «Послушай, Санада, на такие вопросы ты не можешь спросить ответ ни у кого, кроме себя. Знаешь ли ты причину, по которой я постоянно брожу вокруг?» — спросил отшельник, на что Джонин лишь покачал головой. Очевидно, он не мог сказать, что бродит только потому, что не может отойти от Цунаде. «Я странствую, чтобы найти истину, которую всегда ищу. У каждого свой пути, возможно, пришло время и тебе найти свой. Будет очень жаль, что такой молодой и потенциальный Джонин, как ты, скитается по округе. Но поверь мне, и когда ты найдешь то, что ищешь, то после возвращения ты будешь сильнее, чем когда-либо». Санада замер. Действительно, с тех пор, как он попал в этот мир, самое далекое место, где он был, была граница страны огня, и он никогда не исследовал мир Наруто дальше. Джирайя встал, сказав все, что хотел, и направился к выходу из ресторана. «Все лежит глубоко в твоем сердце, Санада. Просто следуй своей интуиции, и все будет хорошо. По глазам твоих учеников я вижу, что в душе ты хороший учитель». И вот так просто он оставил Каидихару одного. Но по сравнению с тем, что было раньше, когда он выглядел немного растерянным, теперь, казалось, к нему вернулся свет в глазах. Глава 86. Приговор Санады. На следующий день Санада узнал, что было нападение со стороны Урашики, но, к счастью, оно было отбито совместными усилиями взрослого Саске, Наруто, Боруто и Джирайи. Вчера он был настолько погружен в свои мысли, что забыл об этом событии. Да, несмотря на все, он все еще был обычным человеком и мог забыть о течении сюжета, особенно о таких событиях, как это. Санада поспешил в больницу, где отдыхал Учиха. Тот лежал на кровати, а рядом с ним стояли Наруто и Боруто. «Наруто, Боруто, вы можете ненадолго выйти, нам нужно поговорить», — сказал Саске из будущего, заметив, что Санада наконец-то пришел. У мальчиков не было претензий. Они знали, что если Учиха так говорит, значит, дело действительно важное, и им не следует вторгаться в мир взрослых. Они ушли, оставив в комнате двоих мужчин. Стараясь изо всех сил, Саске сел на кровать, осматривая Санаду сверху вниз, после чего ухмыльнулся. «Похоже, ты знал, что делать, а?» «Да, все благодаря тебе и Джирайе. Никогда в своих самых смелых мечтах я бы не подумал, что прислушаюсь к важному совету от Эма. Хех, я скорее предпочту эдакого Эма, чем неквалифицированного учителя, сомневающегося в себе». Затем оба разразились смехом. Это случалось довольно редко, но всего за несколько дней они сильно сблизились и уже не обижались на какие-то задирки. Они еще немного поболтали и в конце концов перешли к важной теме. «Так когда ты собираешься уходить?» Санада ненадолго замолчал. Что касается этого вопроса, то он все еще не знал, что делать. Ему хотелось покинуть деревню и немного побродить, но он боялся реакции своих учеников, особенно от Карин, которая совсем недавно присоединилась к его команде. Кроме этого, он также немного боялся Урашики. Санада знал, что в каноне Саске, Боруто и Джирайя смогли победить Урашики с помощью огромной сюжетной брони, но он не был уверен, изменится ли сюжет после его вмешательства. Учиха глянул на собеседника и вздохнул. «Вздох. Я знал, что до этого дойдет. Ты должен забыть эту привычку. Хорошо, ты всегда думаешь о благе и других людях, но думал ли ты когда-нибудь о себе? Продолжай в том же духе, и ты окажешься на дороге без возврата». Встав, он подошел к Санаде и... Шлепок. Саске ударил его. Джонин был немного ошеломлен, поэтому не смог избежать этого удара. Он посмотрел на Учиху в полном замешательстве. «Ты всегда говорил своим ученикам доверять и верить в тебя, но верил ли ты сам в других людей? У каждой палки два конца, Санада, и если ты хочешь, чтобы тебе доверяли, то и ты должен доверять им. Или, по крайней мере, так сказал мой глупый друг в будущем. Я, да, как трансмигратор, он знал будущее и хотел всегда подготовить все самые лучшие для каждого события. Но ему и в голову не приходило, что все, что он делал, можно назвать плевком на усилия его учеников. От шпаргалки на экзамене на Чунина, клонов, чтобы помочь им, когда они в беде, или даже убийство Кабуто, потому что он боялся, что Наруто не сможет взять на себя бремя убийства человека. До сих пор Санада относился к этому миру, как к аниме, и это также было причиной того, что Сакура всегда чувствовала, что между сенсеем и ими существует невидимый барьер. Постепенно барьер, окутывавший сердце Каидихары, разрушился, тогда он почувствовал, что прозревает. Но Саске еще не закончил. Он снова открыл рот и сказал: «Кроме того, ты ведь видел результат нашей битвы с Урашики. Верь в меня, Санада, так же, как я верил в тебя». Эти слова окончательно добили его. Он больше не колебался и принял решение. Каким бы ни был результат, теперь он должен научиться доверять кому-то другому. И даже если все пойдет не так, как он хотел, это послужит хорошим уроком для него. Он посмотрел на Учиху и уже собирался поблагодарить его, но тот заговорил первым: «Не надо, каждый заслуживает помощи, когда он в замешательстве, и я не сделал здесь ничего особенного. Он сделал для меня гораздо больше, и теперь я просто пытаюсь быть похожим на него». Саске вернулся на кровать и больше не смотрел на Санаду. «Иди, следуй своим инстинктам, Санада». Слова Учихи на этот раз каким-то образом перекликались с Джирой, и это вызвало небольшую улыбку на лице Джонина. Несмотря на то, что Саске сказал «нет», он все равно поклонился в его сторону, как бы выражая ему свое уважение, прежде чем выйти. Но в тот самый момент, когда Каидихара уже собирался покинуть комнату, он вдруг кое-что вспомнил. «Кстати, как прошла твоя встреча с ним? Имя Итачи было здесь запретным, поэтому Санада явно не мог произнести это вслух». Но Саске быстро понял, кого Джонин имел в виду, говоря: «Он, давай оставим это на другой раз. Я расскажу тебе позже, когда ты расскажешь мне о результатах своих скитаний». Учиха ответил с улыбкой, которая редко появлялась на его лице. Встреча этих двоих закончилась именно так. Это должна была быть их последняя встреча, поскольку после победы над Урашики Саске вернется в будущее. Однако у Санады было предчувствие, что он еще встретится с ним, и это будет не в далеком будущем. Доп. Информация. Как раз перед тем, как Санада собирался покинуть помещение, Саске внезапно позвал его обратно. «Кстати, не мог бы ты помочь мне прилечь? У меня закончилась чакра». Глава 87. Подготовка. Теперь, когда все было улажено, он хотел подготовиться, прежде чем отправиться бродить по миру Шиноби. На самом деле он уже думал об этом, но все же хотел понять, есть ли у него другой выход. Прибыв к себе, Санада запер дверь, открыв системный инвентарь. Он просмотрел его и обнаружил, что теперь у него есть около 20 карточек гача. Некоторые из них были наградами от Карин, другие – от повышения благосклонности, а остальные – от тренировок Наруто. Сначала он хотел сохранить их на случай, если в будущем возникнут какие-то проблемы, но теперь, похоже, у него не было другого выбора, кроме как использовать их. Как и раньше, он мысленно перенесся в ту особую область сознания, где перед ним лежали 20 карточек, которые еще предстояло раскрыть. Джонин положил руку на обратную сторону карты. Динг. Один за другим, результаты всплывали в его сознании. Книга математики. Класс. Железо. Книга сельского хозяйства. Класс. Железо. Знание живописи. Класс. Железо. Книга по медицине. Класс. Железо. Масло для приготовления пищи. Класс. Железо. X4. Устройство для изменения внешности. Класс. Серебро. Специальное оружие, сделанное на заказ, только для учеников. Класс. Серебро. Дубликатор тела. Ниндзюцу. Стиль ветра. Вакуумный взрыв. Класс. Серебро. Нинтэдзюцу. Доспехи чакры стиля ветра. Шунка. Класс. Золото. Мясо морского короля. Класс. Железо. X6. Завершив 20-й розыгрыш гачи, Санада был очень взволнован. Не было сомнений, что эти карты были самыми подходящими для него в данный момент. Хотя здесь не было ни одной карты класса радуги, функциональность этого жребия была намного лучше, чем у предыдущего. На самом деле, Санада будет беспокоиться только в том случае, если ему достанется еще один шаблон персонажа. С момента получения последнего шаблона персонажа, Гию, прошло совсем немного времени, а Каидихара все еще чувствовал, что не использовал способности Томиаки на полную мощность. В сложившейся ситуации он все еще хотел сначала изучить режим мудреца и внедрить больше умений Гию в свой стиль боя, прежде чем искать другой шаблон персонажа. Затем Джонин начал готовить все необходимые в его скитаниях вещи: одежда, еда и некоторые предметы повседневной необходимости. Все это было упаковано в свиток для хранения, А затем он дождался наступления ночи, после чего поспешил к Цунаде. Кабинет Цунаде. Дверь открылась, и Санада предстал перед ней. Перед ним стояла красавица со светлыми волосами и супербольшой грудью. Цунаде Синджу. «Итак, что привело тебя ко мне, Санада?» Она смотрела на него с забавным выражением лица. Только по этому взгляду Джонин понял, что Джирая должен был рассказать ей об их разговоре раньше. Санада не струсил. Он пошел в сторону Цунаде и остановился только тогда, когда расстояние между ними стало меньше полуметра. «Как твоя боязнь крови стала намного лучше. Но, тебе не нужно беспокоиться обо мне, хорошо? Я знаю, что у тебя что-то на уме. Просто скажи это». Санада улыбнулся, услышав это. Действительно, все так переживали за него. Каидихара впервые почувствовал, что он действительно принадлежит этому миру. «Докладываю, Цунаде сама. Джонин Санада прибыл сюда с просьбой». Затем он рассказал ей все, что у него было на уме. Например, он хотел попросить Цунаде об услуге, помощь в обучении Сакурой Карин, о специальном посыльном, который позволит ей связаться с ним в любое время и, наконец, о том, что он хочет попросить разрешения немного побродить по миру Шиноби. Он объяснил ей, что в последнее время в его жизни наступила полоса препятствий, и если он будет дольше оставаться в деревне, это пойдет ему только во вред. Цунаде внимательно слушала, глядя на красивое лицо Санады. Ей пришла в голову одна мысль. Если бы она была на 20 лет моложе, какими бы были их отношения, тем не менее, сейчас отношения между ними больше напоминали отношения матери и сына, и Цунаде была вполне довольна этим. После всех объяснений, Синджу погрузилась в молчание. Она догадывалась, о чем спросит ее Санада, и все совпало с ее прогнозом. Однако здесь была одна проблема. В последние несколько дней, когда она заняла пост Хокаге, Санада всегда был рядом и помогал ей в делах. Он также рассказал о некой черной руке старейшины и попросил опасаться Данза. Цунаде слышала, что Каидихара обидел Данза и боялась, что он, узнав, что Джонин вышел за пределы деревни, набросится его на учеников. Кроме того, возникла проблема с делегацией Сунагакури, которая специально попросила Санаду обучать Тимари. Цунаде все еще размышляла об этом, когда Джонин неожиданно предложил ответ на все ее тревоги. «Если речь идет о Данзе и Тимари, то не волнуйтесь. Я подготовил специальную контрмеру для этого», — сказал он, доставая что-то из своего системного инвентаря. Это был идеальный клон его тела, но, в отличие от настоящего Санады, он находился в коматозном состоянии. «Итак, вот мой план. С этим телом не должно быть проблем с фабрикацией и о моем коматозном состоянии. А что касается проблем с Унагакури, я навещу их во время моего путешествия, так что, пожалуйста, скажите им, чтобы они не волновались, так как мы, Коноха, пошлем другого Джонина с возможностями, равными или даже лучшими, чем у меня». Глава 88, конец первой части. В конце концов, у Санады не было другого выбора, кроме как согласиться на условия Цунаде. На самом деле у него была идея взять с собой одного или двух своих учеников, но когда он подумал о том, что сказала Синджу, все это обрело для него новый смысл. Он не был Джирайи, который мог позволить Наруто бродить вокруг под предлогом миссии С-ранга. Некоторые из старейшин все еще сомневаются в его верности Конохе. Конечно, позже это вызовет некоторые проблемы, поскольку отсутствие учеников означает, что Санада не получит никакой миссии от системы. Однако он считал, что этот вопрос будет решен после встречи с Тимари в Сунагакуре. Джонин кивнул, и Цунаде одобрила его план. Она знала, насколько важным было это событие для Санады. Когда Каидихара вернется, он станет совершенно другим. Даже в таком состоянии временной линии он не слишком много рассказывал Цунаде о будущем. Говорить ей, что мир Шиноби будет в мире и не будет войн еще 20 или 30 лет, определенно не было правильным выбором. Поэтому она все еще думала, что нынешнее спокойствие лишь временное, и рано или поздно придет еще одна большая война, которая охватит весь мир ниндзя. Санада покинул кабинет Хокаге только после полуночи. Его тело устало, но он не мог скрыть чувство радости, скрытое глубоко в его сердце. Система учителя медленно сковывала его, и это каждый раз увеличивало его бремя. Быть учителем было непросто. Он всегда должен думать о том, как воспитать своего ученика и уделять больше времени на тренировки, а не на себя. Он понял истинную ценность учителей только после того, как оказался здесь. Ему никогда не приходило в голову, что быть им так тяжело, и теперь он начал жалеть своего предыдущего сенсея. На земле, как и обычные ученики, Санада любил создавать проблемы в классе, думая, что это смешно или даже круто, чтобы привлечь внимание. Единственное, что удерживало Джонина от того, чтобы покинуть Коноху, были только его ученики, но, в конце концов, он смог только извиниться и пообещать, что отплатит им всем после возвращения. На следующий день Санада отправился в секретное место, где его ждала Цунади. Это была тайная дорога для побегов, о которой знали лишь некоторые начальства и обычно ее использовали для секретных эвакуаций. Но в этот раз Синджу проявляет некоторую снисходительность к Каядихаре и позволяет ему пройти там. Цунади смотрела на то, как Санада собирался уходить, и вдруг на ее сердце появилась тяжесть. Она знала, что это к лучшему, но все еще боялась, что с ним там может случиться что-то плохое. Но в итоге она стиснула зубы и сделала вид, что все в порядке. «Ты готов, Санада?» «Да, спасибо, что так мне помогли. Кстати, вы уверены, что справитесь со всем?» — спросил Санада немного обеспокоенным тоном. Цунади все еще была Хокаге, и Каядихара боялся, что все это дело затянет ее, уставшую до смерти. «Не волнуйся, вместо этого будь в безопасности там и не забывай нас». Еще бы, когда они были готовы к разлуке, Санада в последний раз улыбнулся Цунади. Это была улыбка, которую она никогда раньше не видела, на этот раз улыбка была смешана с большим количеством эмоций, грусти от разлуки, счастья и даже забот. «Пожалуйста, присмотри за Коноха и учениками, Санада». «Я». «Вшух». К несчастью для Цунади, прежде чем она успела договорить, он уже ушел. Иногда что-то лучше скрывать и не говорить вслух, и это был именно тот самый случай. Санада покинул Коноху, а Цунади могла лишь молча наблюдать, проводя некоторое время, наблюдая за уходящим силуэтом Джонина. «Этот негодяй, я преподам ему урок, когда он вернется». Несмотря на то, что человека больше не было, она все еще хотела увидеть его уходящую фигуру. Только через 30 минут она решила, что этого достаточно, и отправилась обратно в кабинет Хокаге. У нее еще много дел, и она не может тратить на это слишком много времени. «Знаешь, я буду по тебе немного скучать». С другой стороны, Санада, покидавший Коноху, почувствовал, что наконец-то свободен. Он прыгал с деревьев, напевая или даже жалуясь, что зарплата учителя в Коноху слишком мала. Ему не потребовалось много времени, чтобы добраться до границы страны огня. Он взял документы, подготовленные Цунади, и успешно покинул страну. «Я иду, мир Шиноби». Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangil. Глава 89. Побочная история 2. Разговор с Какаши. Это событие произошло сразу после того, как Дабесуки отправился на встречу с Итачи. Санада, которого Учиха оставил одного, встретил Какаши, который направлялся тренировать Наруто и Саске. «Хаэм, так это Дабесуки?» «Да, ну, не воспринимай все слишком серьезно. Иногда тебе тоже нужен хороший отдых», — сказал Какаши, похлопывая Санаду по плечу. После событий на вечеринке Джонинов отношения между Какаши и Санадой стали намного лучше, и теперь они стали относиться друг к другу как к друзьям. Каядихара беспомощно вздохнул. Несмотря на то, что взрослый Саске не представляет опасности для Конохи, разве он не должен сказать ему об этом перед уходом? Тем не менее, дела шли именно так, и Санада мог только надеяться, что Цунади не сможет этого обнаружить, иначе он выслушает лекцию от сексуальной бабушки. Он повернул голову, увидев Какаши, который стоял рядом с ним и читал «Приди, приди, рай». «Какаши-сенпай, разве ты не должен идти?» «Ха-ха-ха-ха, о чем ты говоришь, Санада? Малыши уже привыкли к тому, что я опаздываю, так что мне незачем торопиться. Этот парень...» Санаде очень хотелось дать ему подзатыльник. Одно лишь воспоминание о том, что он растратил так много потенциала Сакуры в аниме, уже заставило его возбудиться. И если бы не тот факт, что он был спокойным и собранным взрослым человеком со сверхвеликодушным сердцем, Каядихара действительно сделал бы то, что задумал. Они на какое-то время застряли в этой неловкой атмосфере и, похоже, Какаши очень нравилось раздражать Санаду. Он видел, что Хатаке не собирался оставлять его и был готов использовать дыхание грома, чтобы стереть Какаши в порошок, но вдруг кое-что вспомнил. Среди всех парней в Наруто можно сказать, что жизнь Какаши была самой болезненной. Он потерял отца, сенсея, товарищей по команде и почти всех, о ком он заботился, умерли прямо у него на глазах. Даже Пейн, который всегда говорил о боли, не так сильно страдал, как он. Санада все еще размышлял о своем будущем, когда слова взрослого Саски действительно задели его за живое, и теперь, когда пришел этот плут, он почувствовал, что может использовать его, чтобы найти ответ, который он искал. «Какаши Сэмпай, какова твоя цель в жизни?» Санада всего лишь задал простой вопрос, но, вопреки его ожиданиям, Какаши ответил довольно объемно. «Значит, он наконец-то достиг этого возраста, хах, Санада, ты вырос». Хатаки тихо пробормотал, но это все еще не ускользнуло от уха Каидихары. «Эй, что ты имеешь в виду под моим взрослением? Я полноправный взрослый, ясно?» Тем не менее, он знал, что ему не следует прерывать Какаши. Он ждал, пока тот продолжит, пристально глядя на него. «Санада, послушай меня, раньше я был таким же, как ты, блуждающим на перекрестке жизни. Интересно, верен ли путь, который я выбрал? Я потерял всех, кто мне был дорог, убил всех, кто стоял на моем пути, и когда я это понял, уже было поздно. Я был один, застрял на пути бесконечной мести». Чем больше слов говорил Сэмпай, тем внимательнее Каидихара слушал. Он не знал почему, но чувствовал, что он сможет найти ответ. А потом, спросил Санада, так как ему было очень интересно, что еще скажет Какаши. А потом, ничего, бам. Санада действительно чувствовал себя обманутым. Начало и все остальное было так прекрасно, но затем он получил этот дерьмовый конец. Этот плут действительно собирался с ним поиграть, не так ли? Какаши увидел Санаду таким, и из его уст вырвался взрыв смеха. «Ну, сам видишь, даже в этом возрасте я не женат, у меня нет другой стабильной работы, кроме как быть ниндзя и читать порнокниги среди бела дня. Думаешь, кто-то вроде меня нашел ответ? Ха-ха-ха-ха-ха, не нужно так напрягаться. Я такой же, как и ты. Я до сих пор не знаю, что ищу или какова моя цель. У каждого был свой путь, Санада, и путь у всех разный. Даже если я уже получил ответ, и он сработает для меня, это не значит, что он повлияет и на тебя». Санада действительно не знал, что сказать в этот момент. Он хотел опровергнуть, но было неизбежно, что все слова Какаши действительно имеют смысл. «Не волнуйся, Санада, с тобой сейчас все в порядке. Жизнь – это путешествие, и ты только что сделал свой первый шаг в этом долгом, трудном, но прекрасном путешествии. Прервись на некоторое время и передохни. Посмотри на свое окружение, и увидишь, что рядом много товарищей. В конце концов, заблудиться вместе было бы намного лучше, чем заблудиться в одиночку, верно?» Глава 90. Путешественник Санада. Солнце сияло повсюду, а песок заполнял все, что могли видеть глаза. Не было ни смеха бегающих детей, ни переговоров бизнесменов, только какие-то патрулирующие ниндзя и песок. Деревня скрытого песка, или, как ее обычно называют, Суна, является одной из самых больших деревень в мире Шиноби. Однако, в отличие от Конохи, которая была очень процветающей, Суну можно было назвать самой бедной среди большой пятерки деревень. Расположение деревни было плохим, а землю нельзя было использовать для сельского хозяйства, поэтому гражданские должны были защищать свою жизнь за счет добычи полезных ископаемых. В полдень, когда солнце светило ярче всего, человек в плаще неутомимо шел через пустыню, пытаясь пересечь страну ветров и добраться до Суны. «Ха-ха-ха, так жарко. К счастью, я могу создать немного воды, чтобы освежиться». Каидихара Санада, джонин из Конохи, который в настоящее время находился в путешествии по миру Шиноби, теперь сожалел о том, что решил отправиться в Суну в качестве своего первого пункта назначения из всех мест. Он сказал Цунаде, что отправится туда, чтобы закончить дело о делегировании, но он никогда не думал, что состояние деревни будет настолько плохим. Повсюду был песок, и было почти чудом, что жители смогли дожить до сих пор. По пути туда Санада остановился в маленькой деревне, где увидел бесчисленное количество бегающих детей. Даже при палящем солнце это не уменьшило их игрового духа, а его лицо почему-то расплылось в улыбке. Увидев счастливые лица маленьких детей, он подумал о своих учениках в Конохе. Прошло всего несколько дней, но Санада начал очень по ним скучать. «Сакура, Карин, надеюсь, вы тоже весело проводите время в Конохе». Закончив свой перерыв, он был готов уйти после того, как заплатил немного денег уличному торговцу, у которого пообедал. Но вдруг он услышал какой-то шум за пределами маленькой деревушки, который привлек его внимание. Теперь Санада путешествовал под прикрытием. Однако это совершенно не помешало его любознательному характеру, и для человека, переселившегося с земли, было естественно иметь склонность вмешиваться в чужие дела. Он последовал за сельским жителем, и это привело его ко входу в деревню, где он мог видеть, как большинство опустили головы, глядя на ниндзя деревни скрытого песка. Санада как раз собирался спросить, что здесь происходит, но прежде чем он успел открыть рот, ниндзя Сунагакури первым закричал: «Разве вы не помните, что я говорил вам раньше? Я хочу, чтобы сумма была готова к завтрашнему дню, иначе я начну резать всех в вашей маленькой деревушке. И для вас было бы естественно платить какие-то сборы за защиту, верно?» Эти слова заставили Санаду немного нахмуриться, но также прояснили всю ситуацию. В подобные дела Каидихара не собирался вмешиваться. Он не знал, кто прав, а кто виноват в этом случае, и не хотел помогать жителям деревни, лишь потому, что они были в более слабом положении. Он видел много подобных случаев на земле, когда тот, кто находился в более слабом положении, был на самом деле виноват, и они использовали свое более слабое положение, как преимущество, чтобы выставить другую сторону в плохом свете. Санада был готов уйти, но следующая фраза остановила его: «Но, разве Баки сама не говорил, что нам больше не нужно платить столько денег? Нам нужно платить только часть нашего дохода, а не фиксированно». В этот момент Санада учуял здесь что-то подозрительное. Он решил остаться еще немного и понаблюдать за тем, что происходит. Ниндзя услышал слова жителя и вместо того, чтобы разозлиться, просто усмехнулся. «Ага, это были слова Баки сама, но это были не мои слова. Вам нужно только заплатить фиксированную сумму ему, а остальное мне. В конце концов, я защищал этот город много лет». Услышав эти слова, лица жителей сразу же стали отчаянными. Они никогда не думали, что ниндзя-суны будут настолько сумасшедшими. Санада услышал это и больше не мог сдерживаться. Такая несправедливость. Он не мог позволить чему-то уйти, если это происходило прямо у него на глазах. Он вышел вперед и встал между ниндзя-сунагакури и простыми жителями. «Думаешь, это смешно?» – спросил Санада хриплым голосом. Видя, как человек в плаще внезапно вмешивается в его дело, шинобисуны раздражается. Он уже был готов броситься на Каидихару, но когда Джонин достал что-то из кармана, ему сразу же стало жутко. «Я представитель Конохи, и я видел, что вы здесь делали, так что вы думаете, должен ли я сообщить об этом Баки-сану?» Глава 91. Сунагакури. Сунагакури. Все было примерно так. Санада объяснял Баки то, чему он стал свидетелем, пока добирался до Суны. Ну и тот шиноби, увидев свидетельство о делегировании, которое показал ему Санада, Джонин Сунагакури немедленно попросил о пощаде, и из-за этого Каидихара решил просто сообщить об этом и не брать дело в свои руки. Ему очень повезло, что этот мир не находился в Китае, иначе он имел бы дело с бесчисленными ниндзя Сунагакури, жаждущими отомстить за этого человека. Баки выслушал отчет Санады, и его лицо стало хмурым. Теперь, когда состояние Суны все еще было таким, последнее, чего он хотел, это еще один внутренний конфликт, и, судя по всему, многие ниндзя деревни были недовольны. Да, в качестве извинений за вторжение в Коноху, Сунагакури должна выделить часть своих миссий, и это сделало доход ниндзя Суны намного меньше, чем обычно. Все стало еще сложнее, когда Даймё также начал сомневаться в силе деревни и решил сократить финансирование почти вдвое. Теперь Сунагакури действительно была на краю пропасти, и Баки мог только желать, чтобы это бедствие быстро прошло. Затем внимание Баки переключилось на молодого человека перед ним. Странный молодой человек, которого он никогда раньше не видел и не слышал его имени. Но поскольку он принес письмо от Цунаде, у Баки не было другого выбора, кроме как довериться ему. «Что ж, я очень благодарен вам за то, что вы сообщили о такой несправедливости. Мы сделаем все возможное, чтобы решить этот вопрос, мистер Казуха». «Я Казуха», — с улыбкой ответил Санада. Поскольку он путешествовал тайно, ему нужна была новая личность. Баки слушал Санаду и просто кивал. Он открыл рот и: «Тогда, мистер Казуха, давайте вернемся к нашей основной теме. Вы здесь от Конохи, верно? Можете ли вы сказать мне, что деревня сказала о нашем предложении?» «Ну, об этом не было проблем с первоначальным предложением. Однако, к сожалению, Джонин Санада не смог бы быть здесь из-за какого-то особого случая. И для этого Коноха послала другого способного Джонина, чтобы заменить Джонина Санаду. Не волнуйтесь, Коноха гарантирует превосходное качество». Слушая его, Баки больше не жаловался и просто кивнул. В конце концов, это специальное условие было запрошено Гаарой, а Баки уже сказал, что Канахе не обязательно принимать это предложение. Эти двое пришли к соглашению, и союз между Канахой и Сунай стал реальным. Затем Баки привел Санаду в пустую резиденцию, где он прожил следующие 3 месяца или около того. Он был расположен на углу деревни, так как Санада просил, чтобы это место было тихим и вдали от главной улицы Сунагакури.